Жилище олигарха начало давить на посетителей с первых шагов, хотя ничего особенного в нем не было. Двухуровневый особняк в 30 метрах под поверхностью планеты, на которую колонисты выходили только в скафандрах. Лаконичность и кажущаяся простота обстановки говорили о состоянии владельца красноречивее, чем если бы он выложил пол платиновыми слитками. Впрочем, паркет из темно-красного дерева стоил немногим дешевле. Два киборга у дверей, разумеется, семерки. Словно не заметили прошедших между ними космолетчиков, однако Станислав не сомневался, что гостей просканировали с головы до пяток, определив не только модель бластера в капитанской кобуре, но и уровень его заряда. Дэн, похоже, сделал то же самое, потому что перешел в режим защиты хозяев. Движения стали более резкими, механическими, глаза остекленели, рыжий приотстал, чтобы в случае чего перекрыть траекторию броска или выстрела. В другой ситуации капитан его одернул бы, но сейчас ему даже стало как-то спокойнее. «Пожалуйста, обождите здесь!» С точно выверенной пропорцией уважения и снисходительности попросил дворецкий, проводивший посетителей в гостиную. «Хозяин примет вас с минуты на минуту». Станислав кивнул и нервно смотрелся. В просторной комнате с несколькими креслами и антигравитационной столешницей было пусто, только на каминной полке с безделушками копошился маленький робот-уборщик, собирая пылинки десятками малюсеньких клешнястых лапок. Они работали так быстро, что сливались серое марево по бокам тельца. В распахнутые окна временами врывался свежий ветер, пахнущий влажной землей и цветами. По заросшей ковылем и желтыми тюльпанами степи бродил лошадиный табун. «Крутая голограмма!» – восхищенно пробормотал Теодор, когда чем-то испуганные кони сорвались в галоп, пересекли один экран и появились на другом. «Ерунда!» – презрительно возразила Полина. «Тюльпаны одновременно с ковылем не цветут!» Робот выпустил прозрачные крылышки и с жужжанием перелетел на светильник, имитирующий старинный торшер с лампочкой накаливания. Похоже, хозяин дома вообще любил вещи, которые являлись не тем, чем кажутся. Когда массивная двустворчатая дверь бесшумно свернулась, как мембранная, космолетчики чуть не выронили контейнер с елкой. Олигарх оказался седовласым старичком в старомодном деловом костюме. С антигравитационным инвалидным креслом он управлялся сам, но позади на всякий случай шла сиделка, дородная женщина в светло-салатовом медицинском комбинезоне и шапочке на собранных в пучок волосах. «А, наконец-то!» Старик расплылся в такой счастливой улыбке, что Станиславу захотелось прыгнуть в голограмму и бежать вместе с конями. «Ну-ка, ну-ка, покажите скорее мою красавицу!» Космолетчики осторожно поставили контейнер на пол, откинули купол и приготовились к смерти. Старик в гробовой тишине протянул дрожащую костлявую руку и потрогал одну из веточек. Иголки с нежным шуршанием посыпались на пол. Капитан сцепил зубы, Полина громко сглотнула. «О боже!» – прошептал олигарх. «Почти как наша!» Станислав не поверил своим глазам. По морщинистой щеке заказчика ползла огромная слеза. «Почти?» уточнил Теодор, ожидая подвоха. К опаду со всех сторон слетелись робоуборщики, но старик ревниво их отогнал. Поднял пару иголок, растер между пальцами, поднес к носу и с наслаждением вдохнул запах хвои. «Я вырос в земном агропоселке», медленно, с частыми паузами заговорил он, скорее вслух перебирая воспоминания, чем отвечая на вопрос. «Земля, выделенная нашей общине, была каменистой и глинистой. От терраформирования стоило дорого. Замкнутый круг. Мы вкалывали, как проклятые. Ни выходных, ни праздников, за исключением Нового года, которого начинали ждать еще с лета. Скромные подарки и угощения, новые надежды, мечты. Мы отмечали его всей общиной, в торжественном зале с одной и той же искусственной елкой шаарского производства. А я так мечтала настоящей, как в старину. Но еловых лесов на земле уже тогда почти не осталось. Глобальное потепление, вырубка. Однажды, как раз перед Новым годом, я тяжело заболел. Не смог пойти на праздник и весь вечер прорыдал от обиды на судьбу. А когда на утро проснулся, возле моей кровати стоял маленький, с ладонь саженец в горшке. Не знаю, где и за какие деньги отец его добыл, но это был лучший подарок в моей жизни. Смешно сказать, но тогда я снова поверил и верю до сих пор, что какой бы паскудной ни была жизнь, в ней все-таки иногда случаются чудеса. Весной мы высадили елку у крыльца. Прямо сказать, наш климат и почва не пришлись ей по вкусу, но она упрямо цеплялась за жизнь, как и мы все. Примерно такой я ей запомнил, когда она всегда улетела с земли. Старик смахнул уже третью по счету слезу. Только наша желтая была. А вы ее правильно поливайте, прямо на макушку, дрогнувшим голосом посоветовал капитан. И будет вам чудо. Старик рассеянно кивнул, все еще погруженный в воспоминания. Сиделка ненавязчиво кашлянула, намекая, что космолетчики выполнили свой долг и могут проваливать. Дважды повторять не пришлось. Команду как ветром сдуло. «А если елочка оклемается, он не потребует с нас компенсацию?» – обеспокоился Вениамин, когда космолетчики благополучно вернулись на корабль и тоже поверили в чудеса. «Это уже его проблемы», – отмахнулся Станислав. «Наше дело – доставить товар в товарном виде. В смысле, в виде устраивающем заказчика. Но закупаться на всякий случай будем все-таки на Мираке». Доносящиеся из заповедной каюты звуки напоминали то ли потрескивание, то ли поскребывание, но в целом не слишком выделялись из ровного гула корабельных систем. Полина разочарованно отлепилась от двери и пошла в пультогостиную, где Маша уже установила связь с миракийским космопортом. Станислав, специально для такого дела надевший китель и рубашку с отглаженным воротником, по-военному коротко и емко объяснил диспетчеру ситуацию. Вениамин с видом адвоката стоял рядом, готовый чуть что подтвердить или дополнить рассказ. Тед с Дэном, расправив плечи, изображали отважных космолетчиков, выполняющих свой долг, невзирая на трудности и лишения, коим не с числа. Девушка тихонько, чтобы никого не отвлекать, пробралась к иллюминатору. Если Земля из космоса выглядела как голубой шарик, то Мирак был глубокого, сочного синего цвета. Океаны занимали 7/8 поверхности планеты, и казалось, что клочки разбросанных по ней островов тоже вот-вот намокнут и потонут. Хотя на самом деле среди них попадались довольно крупные, до 500 километров поперечники. Диспетчер выслушал капитанский доклад безо всяких эмоций, или Станислав просто не знал, как миракийцы их выражают, и, не задавая дополнительных вопросов, словно к ним каждый день прилетают корабли с трупами и личинками, посоветовал через транслятор. «Тогда вам лучше садиться не в космопорте, а прямо на берегу моря, вот здесь». Маша приняла и развернула перед пилотом карту с мигающей красной точкой. Теодор ткнул в нее, изображение укрупнилось. Каменистый и, похоже, совершенно пустынный мыс. «Сразу и выпустите», — пояснил диспетчер. «А тела просто положите на берегу, поближе к воде». «Ладно», — разочарованно согласился Станислав, рассчитывавший, что миракийцы сами подъедут и заберут свое потомство. «А тут перелетай, выгружай, как будто это ему, а не им надо. Но, по крайней мере, наконец-то можно выдохнуть и снять мундир». «Полина, что ты делаешь под пилотским креслом?» «Кошка опять пропала», — с ухмылкой доложил Теодор, нахально укладывая ноги на спину подруги. «По-моему, эта тварь задницей чует, когда ее хотят вернуть в естественную среду обитания и предпочитает тихориться в искусственной. Перед посадкой на Лиду я ее тоже не видел». «Простое совпадение», — не поверил Станислав. «Небось, где-нибудь нашкодила и отсиживается». Полина выкарабкалась из-под ног и кресла напоследок, оскорбленно пнув его коленом в спинку. «А вы громко пообещайте, что не будете ее выкидывать, и посмотрим, вылезет она или нет». «Делать мне больше нечего, с кошками в переговоры вступать», – проворчал капитан, словно невзначай наклоняясь и заглядывая под стол. «Интересно, куда она действительно подевалась? Еще час назад сидела тут и ныла, клянча подачку». «Ну давайте проверим, хоть шутки ради». «Стас просто боится, что если кошка выйдет, ему придется сдержать слово», – усмехнулся Вениамин. «Станислав Федотович, а вы украдкой пальцы скрестите, когда обещать будете», – с серьезной миной посоветовал пилот. «Ты лучше координаты высадки сохрани, шутник», – напомнил уязвленный Станислав. «К тому же на Мираке я ее по-любому не выкинул бы. Там жесткий запрет на взвоз инопланетных форм жизни». Все дружно зазирались, но прошло несколько минут, а кошка так и не соизволила присоединиться к компании. Капитан торжествующе посмотрел на приунывшую Полину, покачал головой. Это же надо было такое придумать!» И распорядился. «Давай, Тед, начинай снижение. Избавимся, наконец, от этой обузы!» Транспортник встал на грунт с заметным креном, хотя велопилота в этом не было. Берег оказался мало того, что необитаемым, так еще и неокультуренным. Ни одной достаточно большой ровной площадки там не отыскалось, что стало новым поводом перемыть кости или что там у них, гостеприимным иракийцам. Хотя, возможно, их собственные корабли могли сесть хоть на острие шпиля, и диспетчер просто не ожидал от людей такой технической отсталости. «Да, это вам не Шейра», – с сожалением заключил Вениамин, выглянув из шлюза. Спутников у Мирака не было, а сила тяжести на 9% превышала земную, поэтому океан вел себя куда скромнее. Узкая полоса пляжа, небольшие волны и легкая дымка над ними, сгущающаяся к горизонту. Ни буйной растительности, ни ярких красок. Темно-синяя вода с бурыми лохмами водорослей, блекло-голубое небо, серые камни да непривычно маленькое серебристое пятнышко солнца. «Так мы сюда и не отдыхать прилетели!» Станислав бегло оценил обстановку и пошел открывать каюту. Команда с ведрами уже стояла наготове, пошире расставив ноги, чтобы не съехать по наклонному полу. Капитан разблокировал замок, хлопнул по сенсору, и тут-то до него наконец дошло, какое лучше имел в виду диспетчер. Едва створка сдвинулась с места, как из щели хлынула миракийская жизнь во всем ее разнообразии. Она прыгала, ползла, порхала и даже немножко текла, заставив космолетчиков шарахнуться в разные стороны, как от прорвавшейся канализации. А что самое кошмарное, в считанные секунды радостно рассредоточилась по кораблю, в упор не замечая открытого шлюза. «Так и знала, что надо рукав из сетки соорудить», – запоздало сказала Полина, тут же схлопотав за трещину от Теодора. «Из зависти к твоему могучему, но, увы, бесполезному интеллекту», – саркастически пояснил пилот. Прошло больше 3 часов, прежде чем команде удалось палками и тряпками выгнать из корабля последнюю летучую жабу, злобно верещащую и гадящую на каждом повороте, и соскрести с потолка остатки растительности. Осталась только цистерна, слишком тяжелая и громоздкая, чтобы тащить ее по каменистому берегу. Разве что с концами запустить с горки, но Станислав почему-то не утвердил это раз предложение. Пришлось снова использовать примитивный физический труд. «Холодно!» – поежился Теодор, пытаясь затылком ввинтиться в полусползший капюшон, но тщетно. Обе руки пилота были заняты ведрами. Полина задрала голову и, щурясь от ветра, попыталась рассмотреть кружащих в небе птиц, длинномордых с полупрозрачными крыльями и 4 поджатыми под чешуйчатое брюшко лапами. Ничего общего с крылатыми жабами, как у бабочек с гусеницами. «Ну что, выплескиваем?» Пилот брякнул ведра у линии прибоя, отклопнул крышку с первого и взял его наперевес. «Стой, куда?» – опомнилась зоолог. «Не выплескиваем, а наклоняем и осторожно выливаем. Я хочу видеозапись этого торжественного момента». «А если не получится, выловим их и повторим заново?» Теодор, невзирая на возмущенные вопли подруги, шваркнул содержимое ведра на 2 метра вперед. Среди клочев пены мелькнули ошарашенно извивающиеся тельца, быстро опустившиеся на дно. Сквозь успокоившуюся воду было видно, как они сначала собрались в стайку, а потом, будто по сигналу, ринулись на глубину. Дэн со Станиславом Михайловичем тоже опорожнили свои ведра, а за ними, смирившись с судьбой, и Полина. «И все-таки могли хотя бы спасибо сказать», – с досадой подумал капитан. Но ворчать не хотелось. Хотелось стоять и смотреть на серебристую закатную дорожку, представляя целеустремленно плывущих к горизонту личинок. Однажды некоторые из них осознают, что отличаются от неразумных сородичей, выберутся на берег, обретут приемных родителей, вырастут, разлетятся по всему космосу, обзаведутся семьями, а потом вернутся на Мирак, и все повторится сначала. В этом определенно что-то было. Когда солнце село и вконец озябшая команда развернулась к транспортнику, рядом опустился миракийский флайер, напоминающий конусовидную морскую ракушку. Внутри сидел только пилот, которого прислали отвезти Станислава в космопорт, чтобы оформить прилет и улет с планеты. Мол, если корабль уже сел, то лишний раз гонять его в атмосфере не стоит. В это время года здесь много мелкой летучей живности, которая норовит самоубиться в обшивку. «Ну, хоть пешком идти не заставили», – проворчал капитан, больше жалея обшивку. «Ладно, ребята, я быстро, а вы отдыхайте пока». Приказ команда безоговорочно одобрила, хотя каждый понял его по-своему. Михалыч по возвращении на корабль тут же завалился спать. Вениамин бросил в кружку с кипятком таблетку шипучего витаминного тоника и притворился, что это свежий вкусный кофе. Теодор ушел в свою каюту разводить удобрения для конопли, пока она не последовала примеру елки. А Дэн, развалившись в кресле, просматривал всегалактическую навигационную сводку. «Все, я умерла», – громко объявила Полина, стягивая с руки коммуникатор и перекидывая через нее банный халат. «И если какая-нибудь зараза постучится в дверь в ванной раньше, чем через час, то я утащу его в могилу вместе с собой». Девушка удалилась отмокать, и почти сразу же Маша доложила о срочном вызове по инфранету. Обычно их принимал капитан, в его отсутствие следующий по рангу, то есть доктор, а потом пилот. Но поскольку на месте сейчас был только Дэн, это сомнительное счастье досталось ему. Собственно, Рыжий привык, что на него орут по поводу и без. К тому же эта тетка ничего ему сделать не могла, и киборг преспокойно пропустил вступительный скандал мимо ушей, продолжая заниматься своим делом, пока в бурном потоке обвинений и угроз обратиться в полицию не мелькнул конкретный вопрос. «Куда вы такие-сякие подевали Полину?» «Она умерла», – рассеянно отозвался навигатор. «Похоже, один фрагмент трассы требовал замены. На станции ДЛ-30 проходил слетка байкеров, и в ближайшие 3 дня воспользоваться тамошней гасилкой будет очень проблематично». Затянувшееся молчание все же заставило Дэна оторваться от работы и глянуть в диалоговое окно. Тетка по-прежнему была там, с открытым ртом, выпученными глазами, прижатой к сердцу рукой, будто схваченная стоп-кадром. «Что-то случилось?» – вежливо поинтересовался Рыжий. «Ретранслировать вас на капитанский коммуникатор?» «Нет!» – отмерев взвизгнула тетка. «Мне и нужен не ваш ужасный капитан, не пилот-сайдонист, не эти алкаши, доктор с техником. Я хочу поговорить с трезвым, вменяемым человеком, который наконец объяснит мне, что там у вас происходит». «В таком случае ничем не могу вам помочь», – невозмутимо ответил киборг и отсоединился. Через час воскресшая и разрумянившаяся Полина прошлепала тапочками к столу, нацепила ком, осмотрелась и с удивлением спросила. «А что, Станислав Федотович еще не вернулся?» «Нет», – спокойно ответил Рыжий. До космопорта было довольно далеко, флайер в интересах экологии летел медленно, и Дэн пока не видел смысла беспокоиться. «Вот через полчаса? Пожалуйста». «И на связь не выходил?» Навигатор покачал головой и на всякий случай сообщил. «Только какая-то женщина по межпланетке звонила». «Какая?» – насторожилась девушка. «Вот». Дэн, не утруждая себя описанием, просто скинул ей на ком картинку. Киборг автоматически сохранял в цифровой памяти изображение всех людей, с которыми общался дольше 5 секунд. «Ой!» Полина наклонилась, чтобы получше ее рассмотреть, и тут же потрясенно отшатнулась. «Это же моя мама!» «Извини», – слегка смутился Дэн, – «я не знал». «А что, вы поругались?» Девушка хорошо знала непрошибаемый характер Рыжего, но мамину вы знала еще лучше. За свою ненаглядную дочурку она готова была порвать лоскуты даже киборга. «Нет, я просто сказал, что ты умерла, и дал отбой». Навигатор повернулся к заходящему в пульт гостиную пилоту и с любопытством спросил. «Кстати, Тед, а что такое сатанист?» Полина побледнела и бросилась в свою каюту, к личному терминалу. С документами Станислава Федотовича возникла какая-то проблема. К счастью, карточки экипажа, в том числе поддельную, таможенник успел проверить, так что нелады, похоже, были, собственно, с кораблем. Таможенник дважды сверил его номер с базой, потом долго перелистывал вирт-окна с непонятными значками и, отключив транслятор, с кем-то советовался по имплантированному в губу кому, после чего, наконец, объявил. «Вы не забрали компенсацию». «Какую еще компенсацию?» – удивился капитан. «За добровольный уход из жизни ради продолжения жизни на планете», – пояснил таможенник таким суровым тоном, будто наоборот, это Станислав что-то ему задолжал. «Обычно мы выплачиваем ее собственно исполнителям, но главным условием является проведение нереста именно на Мираке. А поскольку доставку личинок взяли на себя вы, значит и компенсация полагается вам». «Но это из-за нас они не успели на Мирак вовремя», – ради справедливости заметил Станислав. «На чартерный рейс они опоздали по своей вине». Миракиец уже протягивал капитану тепловой планшет для заключения сделок, где отображался дубль договор на 2 языках. «А какой смысл в компенсации, которой они все равно не смогли бы воспользоваться?» «Наследство», – пояснил таможенник. «По приемным детям и друзьям, чтобы смягчить скорбь от потери, либо тем, кто был рядом и поддерживал в трудный час. Все по закону, не сомневайтесь. У нас часто бывают подобные случаи. Правда, в роли их доставщиков люди оказались впервые». «Ну, не сказать, чтобы мы их так уж поддерживали», – замялся капитан, вспомнив, какими словами они с командой поминали покойных и их потомство. «Оказывается, здесь это обычное дело. Когда прилетает корабль и вываливает в море гору живности, тогда неудивительно, что к ним так прохладно отнеслись. Это для женщины роды главное событие в жизни, а для персонала больницы – рутина». «Не переживайте», – уже с легким раздражением булькнул миракиец. За Станиславом успела собраться небольшая, недовольно ворчащая очередь. «Это небольшая сумма, и она ни к чему вас не обязывает. Поставьте свой оттиск здесь, и вот здесь можете быть свободны». В пульт-гостиную Полина вернулась совсем расстроенная. «Ну как?» – поинтересовался Тед. «Успокоила мамашу?» Девушка вяло махнула рукой. «Она уверена, что я попала в секту. Или в банду. Или что вы похитили мне на органы. Или зазомбировали. Я сейчас переписываю на Станислава Федотовича завещанную мне прабабушкой комнату в пригородном мультиблоке». «А комната большая?» – уточнил Вениамин. 19 метров, 43-й этаж». «Что-то мелковато для гуру такой могущественной секты», – усмехнулся доктор. «Ну так с каждого адепта по комнате, гуру особняк», – развела руками девушка. «Но ты же и сказала, что это неправда», – возмутился Теодор. «Сказала, а толку? Она твердит, что сектанты неадекватно воспринимают реальность, а сама несет какую-то чушь про пьянство и разврат на борту, многодетную семью Станислава Федотовича, зарезанную кошку». «Точно чушь», – поспешно подтвердил пилот, избегая смотреть подруге в глаза. «Странная какая-то тетка. В смысле, мама». «Не то слово», – вздохнула девушка. «Требует, чтобы я немедленно вернулась домой и показалась ей со всеми органами». «И что ты ей сказала?» – напряглись приятели. «Что-что», – проворчала Полина. «Заверила, что ее душевное спокойствие мне дороже всего, и как можно осторожнее намекнула, чтобы она сходила к психиатру. Она жутко обиделась, и я ей больше не дочь». «И что теперь?» – виновато спросил пилот. «Теперь», – Полина размотала полотенце и тряхнула мокрыми волосами, – «я пойду и повешусь с горя, чтобы мама рыдала и каялась на моей могиле». «А как-нибудь менее радикально этот вопрос решить нельзя?» – с тревогой спросил Дэн. «Можно», – успокоила его дедушка. «Завтра-послезавтра она наверняка позвонит и удочерит меня обратно. Только на этот раз вы меня сразу позовите». Кошка встретила Станислава в шлюзе. «Что, опять?» – хмуро поинтересовался у нее капитан. Но хвостатая дармоедка не стала к нему приставать, просто небрежно мяукнула, мол, «заходи, коль приперся», и проскользнула мимо, на трап. Станислав встрепенулся. Одно дело – космопорт с камерами наблюдения и сотней свидетелей, и совсем другое – пустынный пляж. Пожалуй, можно себе позволить небольшое загрязнение окружающей среды кошками. Пусть тебе миракийцы помучаются, отлавливая ее и отвозя на родную планету. Капитан представил, с какими лицами правительство Земли встретит торжественную делегацию Смирака и злорадно заухмылялся. «Мы пролетели через полгалактики, чтобы вернуть вам животное, которое, по нашим сведениям, является священным в одной из ваших культур». «Угу, выкиньте их где-нибудь поближе помойки». Станислав пару минут поупивался мыслями о мести, потом воровато покосился на пустой коридор, вернулся на трап, подцепил любопытно принюхивающуюся кошку носком ботинка, забросил обратно в шлюз и угрожающе прошипел. «Только никому не говори, ясно?» Кошка оскорбленно встряхнула, задрала хвост и танцующей походкой побежала впереди капитана. «Чего так долго-то?» – обеспокоенно поинтересовался Вениамин. «Таможня к чему-то придралась?» «Нет». Станислав устало бросил планшетку с документами на стол и принялся расстегивать пуговицы кителя. «То есть да, пришлось утоладить кое-какие формальности. Мы нежданно-негаданно оказались наследниками той пары миракийцев и получили нечто вроде социальной помощи от государства». «Много?» – оживилась команда, стягиваясь поближе. «Да нет, мелочь какая-то». Капитан спохватился, что в спешке от растерянности не сообразил уточнить размер суммы. «Сейчас гляну, может, уже перечислили». Станислав Федотович вытащил из кома маленькое вертокошко, тронул иконку личного счета. Вениамин многозначительно закашлялся. «Ага, мелочь», – расшифровал его внезапную простуду Теодор. «Всего-то 3000 единиц, в 5 раз больше наших убытков». «Ура?» – шепотом уточнила Полина. Станислав поморгал, дабы убедиться, что нули не двоятся у него в глазах, а перед тройкой нет минуса. После чего снова под недоуменными взглядами экипажа расстегнул китель, поправил фуражку и торжественно объявил: «Всем зарплату за 2 месяца и премиальные в таком же размере!» «Ура!» – уже без сомнений завопила команда.